В уезде Самджион идет фестиваль ледяных скульптур в честь Дня Звезды «Вечно на едином пути». Среди экспонатов свыше 1200 произведений 75 видов, которые созданы ударниками полка Министерства народной безопасности строительной бригады 618 дивизии 216. Произведения хорошо показывают сильную государственную мощь и славную действительность социалистической родины. Фестиваль посещают многие ударники дивизии 216, участники экскурсионного похода по местам революционной и боевой славы в горах Пекту, работники и жители провинции Рянгань.